для сердца, любая окраина близко, граница очерчена наша земля, но в каждом селении стоят обелиски, похожие чем-то на башни Кремля. Стоят обелиски над памятью вечной, над долей тоской, да над темной водой, с такой же спокойной и светлой звездой, с такой же, которая так же олеет, которую так же боятся враги. Чащам лесным, по траве непримятой, проторены тропки от спасских ворот.